Глава 13. Внучка за жучку. «Вы кто, ребята?» — спокойно и мирно спросил я. «Ты ослеп, что ли?» — мигом взвинтил напряжение Маратик. «То, что ты Марат, я знаю», — ответил я. «А остальные-то кто?» «Остальные мои друзья», — произнес один он. «Ну, круто», — кивнул я и сделал полшага назад, чтобы предотвратить проход бокового чувака мне в тыл. «Друзья моего друга — мои друзья». «Разговор есть», — продемонстрировал боевой дух Марат. «Братья и сестры», — подмигнул я Марату. «Время позднее, мне домой надо. Так что, если вас не затруднит, объясните, о чем вы хотели поговорить по возможности скорее. Не тяните время». «Ты знаешь, что малышей обижать нехорошо», — прорычал Громила, стоявший справа от Марата, самый крупный из присутствующих. «Конь-огонь, блин». Хотя, надо сказать, они тут все были довольно мощными. Шеи, плечи, спины и брюшины наверняка выдерживали очень серьезные нагрузки. Он сделал шаг в мою сторону, отодвинув Маратика и оттеснив его на второй план. «Согласен», — пожал я плечами. «Но здесь, честно говоря, нет никакого вопроса для дискуссии. Вы кто, парни? А то как-то неловко. Вы меня знаете, а я вас нет. Вы байкеры?» «Нет, братан, мы не байкеры», — ответил один из них. — Ты видишь где-то мотоциклы? — Ясно. — Мы! — гордо воскликнул Марат. — Белый ветер Белой Руси! — Белорусы, что ли? — Ладно, — нахмурился главный конь. — Не борзей. Вопросы у нас к тебе имеются. Может, ты и нормальный чел, но ответить придется. Потому что обидел нашего юного друга Бубна. За это тебе полагается наказание. — Он что, обиделся? А за то, что удалил его канал, с тебя причитается штраф. И за то, что корешишься с какими-то там нечистыми, тоже ответить надо. Бабки-то у тебя есть, братан? Ребята эти были не юнцами. Ну, в моей новой системе координат. Лет по 20 им точно исполнилось. Так-то я школьник. Пожал я плечами. Бизнес не мучу, в мэрии не работаю, и батя у меня не владеет мясокомбинатом. Да, Маратик? Так что бабки есть, конечно. Вагон и маленькая тележка. Подъезжайте завтра на КамАЗе, пацаны. — Да нам-то насрать, кто у тебя батя! — рубанул крепыш, пробиравшийся мне в тыл. — Укради, убей чурбана и забери бабки. — И сколько бабок? — спросил я. — 100 штук, бро! — усмехнулся главарь. Остальные стояли молча, перекатывая шарики из левой грудины в правую и наоборот. А еще они старались выглядеть серьезно и непоколебимо, как партработники. «Каких 100?» — возмутился тот, что стоял сбоку. «За 100 и прыщ не вскочит. В этот канал столько бабла было влито. 300. И это минималка». Кажется, он был не очень доволен лидерством коня и пытался продемонстрировать, что его слово в банде тоже что-то дозначит. «Что за качельки, ребятки?» Услышал я вдруг голос Соломки. «Ребятки!» Обернулся и посмотрел на него. Длинный, сутулый, немного неопрятный, немолодой. Он, похоже, возвращался из магазина и, увидев нас, заторопился, приволакивая ногу. В руке был пакет с названием супермаркета. «Что за рамсы, рамсы? Что за предъявы?» «Деда, тебе что надо?» — воскликнул тот, кто стоял сбоку. Соломка наклонился ко мне и прошептал как бы на ухо, но чтобы все слышали. «Сейчас, Сережка, я гостя своего кликну. Гостя. Пусть порешать поможет». «Нет, дядь Леня, гостя точно не надо». Покачал я головой, подозревая, что нечистым в кругу моего общения был как раз князь. «Не беспокойся, ребята хорошие, понимающие». «Смотрите, бакланы!» — ощерился Соломка. «Бакланы. Чтоб все по понятиям. Предъявляешь — обоснуй, обоснуй. Не можешь? Беги в петушатник. А за Сережку-то? За Сережку. Полгорода скажет, он пацан правильный, конкретный. Че тянете на него, а, шелупонь дворовая?» «Так он синий!» — прорезался голос в задних рядах. «Нам в нашей Белой Руси ни синие, ни черные не нужны», — поддержали его. «Вы кто такие?» — с удивлением прищурился Соломка, столкнувшись с явным порицанием своего криминального опыта. «Они скинхеды, дядя Леня», — пояснил я, и чуть не заржал, потому что патлы у этих скинхедов были как у былинных богатырей или у рестлеров в телеке. Впрочем, смех смехом, а вот мышка под ложечкой беспокоилась, кружилась, не могла места найти. — Смотри-ка, Серега, — покачал головой Соломка, — и у нас скинхеды появились. Скинхеды. За чистоту помышлений и половых связей, стало быть. Связей. Да только пуля, она ж дура, она не выбирает по цвету. Цвету. Черненький или беленький — все одно. А че они и странные такие? Дядя Леня показал пальцем на Марата, который немного отличался от остальных братьев этого ордена. — Ты че, старый? — возмущенно воскликнул крепыш сбоку. — Да у него батя мясокомбинат держит! — усмехнулся я. — Клоуны они! — махнул рукой Соломка. — Клоуны! Если б идейные были, не ходили бы как ряженые. Ага. Я тут слушаю одного в ютубчике. В ютубчике. Толковый парень, верно говорит. Так он за свои мысли чирик отмотал от звонка до звонка. Чирик. А вы больше на мотогонщиков похожи. Хулиганы. Бакланы да битки. Идею позорите. Идею. — Короче, — воскликнул боковой, — гасим обоих, пацаны. — Иди, дядь Лень, — кивнул я. — Я тут сам договариваться буду. Ты плохой переговорщик. Как это слово «блин»? — Нетолерантный, — подсказал Соломка. — Точно. Ты не такой. Я глянул на окно. Не хотелось бы, чтобы мама заметила, что на меня тут покушаются халки-хоганы. Опять же, кто-нибудь мог вызвать полицию. Мне это тоже не нужно было. Надо было закругляться. — Короче, — проявил настойчивость коренастый и попытался схватить меня за руку. — Потащили его в кусты. — Спокуха! — рявкнул Леня и тут же получил по зубам от этого козлины. И в солнышко. Мускулистые мстители набросились гурьбой, схватили и поволокли нас с Леней в чащу. Через мгновение мы оказались у беседки, скрытой от посторонних глаз кустарником и деревьями. Соломку бросили на землю, он застонал, закряхтел, кое-как уселся на сырой земле и начал отплевываться. — Значит так! — расправив крылья и выставив вперед грудь, прорычал коренастый. — С тебя 300 косарей! Отдашь до конца недели! Не колышет, где возьмешь! — Ты не горячись, Тарзан, не тебе решать! Нахмурился я и повернулся к главарю. — Акела, беспредел. Это скользкий путь, а молодые волки вон уже зубами щелкают, ждут, когда ты промахнешься. — воскликнул коренастый. — Рот прикрой, не тебе. — Так, братья, — веско сказал главарь. — Я решил. Будет честный бой, один на один. Если победит Краснов, деньги не платит, значит, невиновный. А нет, значит, нет. Заплатит по полному счету. Злат, иди сюда. Он показал пальцем на далеко не самого крепкого чувака, справиться с которым теоретически шансы у меня были. Но я глянул на сидящего на полу и отплевывающегося кровью Соломку. И меня накрыло. Потемнело чисто поле. Нет уж дней тех светлых боли. Клинануло, в общем. Нет, покачал я головой и ткнул пальцем в Тарзана. Вот с этим. Я буду вот с этим биться. Тарзан радостно заржал. Главарь попытался меня отговорить, но люди его закричали, и он не стал настаивать. Я внимательно рассмотрел соперника. Он был невысокий, но крепкий, накачанный, с такой шеей, что и кувалдой не пробьешь. Я снял куртку и повесил на сучок, оставшись в футболке. А Тарзан оголил торс и самодовольно поигрывал мышцами. «Ты типа боксер или кто там?» Ухмыльнулся он, презрительно глядя на меня. — Борец он, — сказал Маратик. — 2 недели как. — 2 недели как борец, — заржал мой противник. — Ну давай, я тоже борец, несостоявшийся. Он источал уверенность. Я бы на его месте тоже источал, наверное. Масса у него была явно и намного больше моей. Уже одно это многократно повышало его шансы на победу. А он, видать, еще и занимался боевыми. Тарзан начал прыгать и мотать головой, разминая свою бычью шею. Попрыгав, он вальяжно подошел ко мне ближе и 2 раза ударил здоровыми, как пушечные ядра, кулачками себя в грудь. Моя задача минимум была не получить этими ядрышками по чайнику. Такой удар мог бы сразу отправить на овощебазу на постоянное место жительства среди других корнеплодов. Осознавая преимущество, он проявлял беспечность. А еще он очень хорошо понимал и то, что запросто задавит меня массой. Подманит, бросится вперед, обхватит ручищами и начнет давить, ломать, а потом бросит на землю и будет добивать. — Ну давай! — кивнул он, опустив руки, как бы приглашая нанести удар. — Давай, нападай! Даю тебе фору! — Поехали! — дал отмашку босс. Я резко отвел левое плечо назад, как бы для замаха, явно готовясь нанести удар. А он даже успел сделать такую умильную мордашку, какую обычно взрослые люди обращают к малышам. «У-тю-тю-тю-тю!» Но хохма была в том, что бить лево я не собирался. Я уже бил. И бил правой. Бац! Коротко, хлестко, жестко. С места и без размаха. Кулак врезался в его плоть в районе мочевика. И у него подкосились ноги. Моментально. Он не упал, но ноги стали ватными. Глаза наполнились болью. Лицо мгновенно побледнело. Он захрипел, и в этот самый момент моя левая рука совершила обратное движение. Я ударил по колхозному, запястьем и даже не со всей силы. Кулак об такую морду и сломать было можно, а в запястье кость плотная, крепкая. Обескураженный первым ударом, он еще не собрался, а тут же летело сбоку. Удар запястьем пришелся под ухо и под челюсть. Я врезал ему как палкой, и он моментально поплыл. Увидел небо в алмазах или звездочки электросварщика. Хрен его знает. Но отступил назад и тут же грохнулся на землю. Туша у него была внушительная, и земля от этого, конечно, не содрогнулась, но падение выглядело серьезно. — Обоссался! — крикнул Злат, и это была не фигура речи. По штанам Тарзана растекалась влага. — Бывает! — кивнул я и подошел к Соломке. — Дядь Лень, ты как? — Уже хорошо, — сплюнул он. — Протез только потерял. — За протез заплатить бы надо, — покачал я головой. — Нынче дорого. — Маратка, завтра полтос в школу принеси. Уходили мы в полной, можно даже сказать, звенящей тишине. — А ты матерый, — прошептал Соломка, когда мы подходили к подъезду. — Матерый. На следующий день после школы я попросил Кукушу съездить со мной в Черновку. Взял ключи и поехал. Мы подкатили к воротам и остановились. Вход в Калякинский дом был опечатан, и калитка, и ворота. Поэтому мы зашли сбоку, через дыру в заборе, которую пробил в прошлый раз Кукуша. — Лошары! — усмехнулся он. — Самое главное-то и не заметили. Вот что опечатывать надо было. Мы пролезли внутрь. Пробрались через почерневшую, набухшую от влаги и оставляющую темные полосы на одежде траву. Она осела, примялась и уже не напоминала непролазные джунгли. Виной тому была осень и толпа полицейских, истоптавших двор. Мы оказались между гаражом и домом. — Я не понял, — сказал Кукуша. — Зачем мы сюда приехали, племяш? — Да чё-то посмотреть захотелось, — ответил я и пожал плечами. — Ну да. — А кинуть владение теперь-то уже хозяйским взглядом, — усмехнулся он. — Пошли тачку твою глянем. Мы зашли в гараж. Ворота были по-прежнему открыты. Я сдернул пыльный и грязный брезент, закрывавший машину. — Смотри, а ничего так точило, да? — покачал головой Кукуша. — В тот раз-то толком и не разглядел. Гараж, конечно, тесный, сука. Не пролезть. — Согласен, — кивнул я. «Машина клевая!» Я вспомнил, как ей гордился Эдик. Правда, он больше времени проводил под ней и по локоть в масле, чем за рулем. «Слушай, а может Матвеича под это дело подписать, а?» — оживился Кукуша. «Думаешь, он сможет?» — с сомнением покачал я головой. «Таких деталей днем с огнем уже не найдешь. Не будет же он из Штатов заказывать. Да и там поди не густо уже». «Нет, не горячись!» Давай скажем ему, чтобы отвез к себе в мастерскую. Посмотрит, покумекает туда-сюда, а вдруг ее можно восстановить. Будешь как король рассекать. Девки штабелями будут падать налево и направо. — Нет, тогда не будем, — засмеялся я. — Отбой. — Почему? — удивился дядя Слава. — А ты думаешь, когда за тобой куча девок носится, это хорошо? — Конечно, хорошо. Странный ты племяш. Где-то нормальный, а где-то будто в детство впал. Поверь моему богатому жизненному опыту. Много девок намного лучше, чем мало, или вообще без них. Полезли капот, посмотрим. Стеллаж с коробками так и стоял, как разрушенная и развалившаяся крепость, как монумент ушедшим векам. Под капотом все было пыльно и старо, но вполне даже красиво. Я опустился на пол, заглянул под днище. Смотровой ямы не было. Пол был бетонный, залитый ровно. — Внизу! — сказала Роза в нашу последнюю встречу. — Там, внизу! — И где же внизу? И что же это за внизу? Пока в голову ничего не приходило. Подсказок, как с часами, я не видел, не замечал. Постояв еще немного в гараже, мы закрыли снова машину и зашли в дом. Я внимательно и придирчиво смотрел на все это хозяйство, неожиданно ставшее моим, но разгадки пока не находил. Может, ее и не было, а это значило бы, что я буду искать клад до конца жизни. Выйдя из дома и пройдя через ту же дыру в заборе, мы зашли в дом напротив, к Розе. Я открыл замок своим ключом и распахнул калитку. Машины Харитона, естественно, не было. В доме все было точно так же, как в прошлый раз. Я постоял у окна, через которое мы уходили, и окинул взглядом помещение. Взгляд скользил по фотографиям и мебели легко, ни за что не цепляясь. — Что ищем? — спросил Кукуша. — Да не знаю, дядя Слава, — ответил я. — Ищем то, что можно найти, и то, что не нашли в прошлый раз. — Думаешь, еще что-то есть? — Думаю, могло бы быть. Не знаю. Я еще раз заглянул в тайник, в котором Роза хранила оружие. Простучал, прохлопал, ничего там не было. Внимательно осмотрел пол, каждую доску. Сдвинул всю мебель, чтобы проверить, нет ли под ней каких-то люков и тайников. — Осталось только разбирать по винтику весь дом. Вздохнул Кукуша, которому этот визит уже надоел. — Разбирать бы не хотелось, — нахмурился я. Вышел и еще раз осмотрел дом снаружи. В фундаменте были вентиляционные отверстия, но через них я ничего не увидел. В бане и в сарае тоже ничего не нашлось. Короче, мы потратили кучу времени, но так ничего не обнаружили. Никаких намеков, зацепок и подсказок. — Может, ничего и нет? — спросил дядя Слава. — Пушку, наверное, придется вернуть сюда, потому что хранить в соседской квартире дальше было уже нельзя. Сосед должен был вернуться со дня на день. А мотаться при каждой надобности сюда тоже не хотелось. — Внизу, внизу, внизу, внизу. Несколько раз, как заклинание, повторил я, но ничего не произошло. — Ладно, дядя Слава, погнали. Еще тут в одно местечко заскочим, к чувачку одному. Не слыхал ты про такого? Жучка называется. — Слыхал, — ответил он и нахмурился. — Лично не пересекались, но знаю, Кент мутный. Связываться не советую. — Почему? — А зачем идти к мутному, если можно и нормального найти? Тебе он зачем? — Так он же тачками занимается, — развел я руками. — Вот хочу себе точило подобрать. Мы вернулись в машину, и Кукуша завел двигатель. — Блин, племяш, в натуре палево! — буркнул Кукуша. — Лучше сделаем мустанга, серьезно говорю. — Мустанг — это не скоро, а для оперативных надобностей может что-нибудь и пригодится, — ответил я. — Не знаю. До первого мента. — А надольше и не надо, наверное. — А если надольше и не надо, — наставительно произнес Кукуша, — проще самому ломануть. — Тоже верно, — согласился я. — Но поехали, поехали. Посмотрим, что предложат. — Это не магазин, племяш. Приехал — надо брать. — Разберемся, — кивнул я. — Хочу посмотреть на него. Может, и не спрошу про машину, если не понравится. — Ну, поехали! — недовольно ответил он и двинул в сторону моста. За окном начался мелкий дождь. Такой мелкий, что влага оседала на стеклах мелкими точечками брызг. — Когда похороны? — спросил Кукуша. — В пятницу, — ответил я. — Где хоронить будут? — На старом, — сказал я. У Розы все продумано было, и даже могила подготовлена, с Эдиком. Она сделала все добротно, по уму. — Понятно, — кивнул Кукуша. — Думала ведь, что некому хоронить будет. — Ну да, так и есть. Залила все бетоном, отделала камнем, Калякину памятник поставила, себе место подготовила, плитой накрыла. — Ты похоронами занимаешься? — кивнул он. — Да нет, совет ветеранов, — ответил я. — Еще там организация какая-то, забыл какая. Вообще сказать молодцы, так уважительно, грамотно. — Копию паспорта не забудь. — Да, помню. Она в конторе лежит, в бюро. — А какое бюро? Которое на кладбище? — Ну, конечно. Надо будет заехать. Может, завтра. Сегодня они должны плиту снять. Сказали, после обеда начнут. — Зачем? — Ну, чтобы могилу подготовить. Яму-то надо копать. — Не повезло. Дождь пошел. Измажут все землей. — Это точно. Могут неглубокую вырыть. Хотя внизу-то там нормально. Не... — Что? — перебил его я. — Ну-ка повтори, что ты сказал. — А что я сказал-то? — всполошился он. — Повтори! — чуть не заорал я. — Внизу, говорю, копать даже зимой нормально. Земля не промерзает. И сейчас, стало быть, выкопают нормально. — Точно! — воскликнул я, и у меня аж дух захватило. — Правильно говоришь. Молодец, Кукуша, красавчик! Сердце бешено забилось, и меня охватило нетерпение. — Ты чего? — удивленно повернулся он ко мне. — Че случилось-то? — Поехали на кладбище, дядя Слава. — Прям сейчас, что ли? А жучка? — Жучка за внучку, а внучка за жучку. Никуда он не денется. На кладбище, дядя Слава. Проконтролируем, как они рыть будут.